Приложение. Правила подготовки специалистов Юмэйхо и присвоения дан, степени. Эти правила основаны на постановлении доктора Масаюки Сайонджи, основателя Юмэйхо, и утверждены директором Международного Юмэйхо-центра Токио, Япония. Все официальные инструктора проходят обучение и аккредитацию в Международном Юмэйхо-центре и имеют право на преподавание, экзаменацию, присвоение степеней и выдачу оригинальных дипломов Международного Юмэйхо-центра. При нарушении данных правил при применении метода Юмэйхо выносится предупреждение, а при повторных нарушениях рассматривается вопрос о лишении степени и/или возможности дальнейшей практики Юмэйхо, обучения и повышения квалификации в школе Юмэйхо. Учебные курсы Юмэйхо-практика. Правила подготовки специалистов Юмэйхо по степеням. Российское представительство Международного Юмэйхо-центра. Участие в конкурсах Юмэйхо с целью перехода на более высокий уровень подготовки без квалификационного экзамена с присвоением дан считается этапом развития. Практикующие Юмэйхо, независимо от их уровня подготовки, могут повторно проходить курс обучения с целью улучшить теоретические и практические знания, обменяться опытом с другими практикующими. Продолжительность курсов обучения специалистов Юмэйхо. Длительность каждой учебной сессии, курса, может варьироваться от 30 до 60 часов в зависимости от плана инструктора. Как правило, каждый курс проходит в течение 5 дней ежедневных занятий. Дополнительно назначается самоподготовка. В конце курса сдается квалификационный экзамен по итогу занятий. По окончании сессии выпускник занимается практическим применением полученных навыков. В сроки, указанные ниже, студент имеет возможность приезжать на сессии повышения квалификации. При необходимости студенты имеют возможность проходить курсы повторно в любом графике и последовательности. Документы после прохождения курса. Выпускники учебных курсов получают номерные свидетельства от Российской Национальной Федерации Юмэйхо в соответствии с оконченным курсом. Дипломы Международного центра Юмэйхо, Токио, Япония, с присвоением дан, могут быть выданы дополнительно при условии успешной сдачи квалификационного экзамена. С 2018 года каждый диплом имеет свой индивидуальный номер. Свидетельство Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик, НАНМ, о подготовке в сфере оздоровления, в случае необходимости может быть выдано дополнительно. Вступление в члены Российской Национальной Федерации Юмэйхо возможно по окончании первого курса и далее является добровольным. Начальные курсы. Юмэйхо – базовая техника, 100 приемов. Первый курс – начальная подготовка, 5 дней. Первый дан – ката, 100 приемов Юмэйхо. Последовательность и техника применения. Тем, кто хочет применять массаж Юмэйхо для членов семьи, коллег и друзей, достаточно иметь уровень градации 1. Необходимые условия – возраст минимум 18 лет, соответствие с психофизической точки зрения. На обучение приглашаются все желающие овладеть методом Юмэйхо. Медицинское образование не требуется. Предварительная подготовка не требуется. В ходе обучения вы изучите основы анатомии и физиологии, теорию Юмэйхо о смещении костей таза и их последствиях. Освоите и сможете выполнять все 100 базовых приемов Юмэйхо, позволяющих исправлять смещение костей таза и сопутствующие осложнения. По окончании обучения выдается свидетельство Международной школы Юмэйхо, российское отделение, о прохождении первого курса. Дополнительно каждый сможет оформить свидетельство о подготовке в сфере оздоровления от НАНМ, позволяющее легально практиковать Юмэйхо без оформления медицинской лицензии на массаж. Каждый, окончивший первый курс, может получить первый дан Юмэйхо с оформлением оригинального диплома Международного Юмэйхо-центра Токио, Япония. Диплом подтверждает международную квалификационную степень «дан» и дает право повышения квалификации в любом официальном отделении Международной школы Юмэйхо в мире. Для получения первого дан Юмэйхо начинающий требуется следующее. Теоретические и практические занятия начального уровня Юмэйхо стандарт без манипуляций на шейном отделе позвоночника. Базовые знания относительно назначения и цели практики. Базовые знания относительно основных признаков тазовых нарушений. Базовые знания относительно показаний и противопоказаний практики. Знания анатомии человеческого тела. Школьная программа по анатомии за 11 классов. Применение. Выпускник может выполнять расслабляющий массаж. Выпускник не имеет права проводить обучение Юмэйхо. Учебные курсы Юмэйхо практика. Второй курс – повышение квалификации. 5 дней. Второй дан для применения Юмэйхо в профилактике. Для специалистов в смежных областях, таких как физиотерапевты, физиотерапевты СПА, выпускники курсов массажа, врачей других специальностей мануальной терапии. Для врачей и других специалистов в области здравоохранения и оздоровления. Для студентов после окончания средней школы и студентов, обучающихся на факультетах медицины, спорта или физиокинезиологии. Уровень 1 и 2. Первый и второй дан. Для участия во втором курсе обучения Юмэйхо необходимо иметь первый дан, подтвержденный дипломом Международного Юмэйхо-центра или свидетельство о прохождении первого курса в Международной школе Юмэйхо российское отделение. Внимание! Если нет ни одного из указанных документов, абитуриент приглашается на первый курс. Документы сторонних курсов не рассматриваются. Пробное тестирование для записи сразу на второй курс не проводится. Знать и уметь выполнять последовательность из 100 базовых приемов Юмэйхо. 3 месяца практики или выполнение минимум 100 полных процедур Юмэйхо. В ходе обучения вы сможете закрепить и усовершенствовать свою базовую технику Юмэйхо, освоить технику дополнительных приемов массажа и манипуляций при работе с ногами, поясничным отделом, шеей, животом. Узнать о связях заболевания опорно-двигательного аппарата с патологией внутренних органов. Расширить познание в диагностике. Получить углубленные знания анатомии и физиологии. Освоить методику по работе методом Юмэйхо с беременными. Освоить технику работы при грыжах и протрузиях межпозвонковых дисков. По окончании обучения выдается свидетельство Международной школы Юмэйхо, российское отделение, о повышении квалификации Юмэйхо. Дополнительно каждый сможет оформить свидетельство о подготовке в сфере оздоровления от НАНМ, позволяющее легально практиковать Юмэйхо без оформления медицинской лицензии на массаж. При оформлении свидетельства НАНМ на первом курсе повторное оформление не требуется. Обладатель первого дан Юмэйхо, имеющий оригинальный международный диплом, после окончания второго курса обучения сможет сдать квалификационный экзамен и получить второй дан Юмэйхо с оформлением оригинального диплома Международного Юмэйхо-центра, Токио, Япония. Диплом подтверждает международную квалификационную степень и дает право повышения квалификации в любом отделении Юмэйхо в мире. Для получения второго дан Юмэйхо профилактик требуется следующее. Полное знание и выполнение процедур, определяемых как Юмэйхо стандарт. Знание того, как и когда возникают смещения костей таза. Фундаментальные знания о степенях смещения костей таза. Определение профилактических и оздоравливающих эффектов Юмэйхо практики. Показания и противопоказания применения Юмэйхо методов. Знание анатомии среднего уровня. Применение. Выпускник имеет право практиковать профилактический Юмэйхо-массаж. Выпускник не имеет права проводить обучение Юмэйхо. Третий курс. Повышение квалификации. 5 дней. Третий дан. Для применения Юмэйхо в профилактических и оздоровительных целях. Для участия в третьем курсе и в квалификационном экзамене третий дан необходимо иметь диплом второй дан Международного Юмэйхо-центра, минимум 1 год практики после успешной сдачи экзамена на второй дан, предоставление 10 результатов применения Юмэйхо, завершение третьего курса подготовки Юмэйхо. Рекомендуется повторное прохождение любого, первого или второго курса после успешной сдачи на выпускном экзамене второй степени, второй дан. На обучение приглашаются исключительно обладатели второй дан, подтвержденной оригинальным международным дипломом Юмэйхо. Настоятельно рекомендуем пройти минимум 2 стажировки на первом или втором курсе обучения. При себе имейте результаты применения Юмэйхо в практике, задокументированные в печатном или электронном виде с фотографиями или лабораторными исследованиями, и международный диплом второй дан или заранее предоставить его копию, подписанный выдавшим его инструктором с местом и датой обучения. Основная цель курса – повысить эффективность специалиста. Курс нужен тем, кто хочет использовать Юмэйхо в профессиональных целях. В ходе обучения вы усовершенствуете технику владения манипуляциями, мобилизацией и приемами массажа. Освоите дополнительные способы выполнения манипуляций у людей с ограничениями подвижности. Освоите клинический подход при работе с различными нарушениями. На протяжении всего курса происходит обучение и сдача зачетов по теории и практике. Для получения третьего дан Юмейхо практик требуется соответствовать следующим условиям. Иметь оригинальный международный диплом Юмейхо второй дан. Уметь полностью выполнять всю базовую технику Юмейхо, включая манипуляции на шее. Уметь выполнять специальные процедуры и методы применения Юмейхо практики для людей с особыми потребностями или анатомическими особенностями, требующие нестандартных подходов. Беременность, гемиплегия, ожирение и так далее. Знать показания и противопоказания для применения Юмейхо практики. Иметь минимум один год практики после получения второго дан под руководством наставника. Знать механизм реагирования тела человека за счет изменения позиции костей таза. Знать заболевания, вызванные смещением таза, типологию, синдромы, вызванные смещением положения центра тяжести человеческого тела. Знать план процедур относительно смещения центра тяжести. Уметь проводить диагностику по вспомогательным признакам и симптомам. Знать рекомендации и замечания в отношении применения Юмейхо. Иметь уровень знания анатомии и патологии выше среднего. Подготовить письменный доклад, представить результаты, полученные после применения Юмейхо практики. Экзаменационные билеты для сдачи экзамена на третий дан приведены на официальном сайте yumeiho.ru. Обладатели третьего дан обязаны каждые 3 года подтверждать квалификацию путем повторной сдачи экзамена на любом мероприятии Юмейхо по предварительному согласованию с ведущим инструктором минимум 5-го дан. Применение. Выпускник имеет право практиковать метод Юмейхо для профилактики и оздоровления в пределах своей компетенции или под наблюдением квалифицированного медицинского персонала. Обладатель третьего дан имеет право проходить стажировку в качестве ассистента-инструктора на первом курсе обучения. Не имеет права самостоятельно проводить обучение. По окончании семинара вы можете сдать экзамен на Юмейхо практика третьего дан и получить международный сертификат, издающийся в Японии, который признается в представительствах Юмейхо по всему миру. Этот сертификат дает возможность посещать семинары и курсы повышения квалификации специалистов Юмейхо в любом государстве. 4-й дан практик Юмейхо высокой квалификации – ассистент инструктора. Для того, чтобы получить 4-й дан, нет определенной необходимости прохождения курсов. 4-й дан может быть получен после как минимум 2 лет практики после получения 3-го дан Международного Юмейхо-центра. Для получения квалификации ассистента-инструктора Юмейхо необходима практика ассистентом на курсах Юмейхо 5 раз минимум при соответствии и одобрении кандидата инструктором-наставником. Степень будет присвоена только тогда, когда кандидат достигнет нужной компетенции по мнению инструктора практика Юмейхо не ниже 6-го дан. Для получения 4-го дан требуется следующее. Соответствие условиям раздела 3. Минимум 2 года практики после получения 3-го дан. Знание анатомии и патологии выше среднего уровня. Подготовка казуистических исследований, отчетов, опубликованных в интернет-изданиях или в печатных изданиях, участие минимум в 2 Юмейхо-конференциях. Разработка и распространение, популяризация методов Юмейхо. Обладатель 4-го дан обязан каждые 3 года подтверждать квалификацию путем повторной сдачи экзамена 4-го дан на любом мероприятии Юмейхо по предварительному согласованию с ведущим инструктором минимум 5-го дан и предоставление ссылок на публикации по популяризации метода или научных статей из расчета минимум 3 в год. Применение. Выпускник имеет право на практику Юмейхо как в профилактических, так и оздоровительных целях. Выпускник не имеет права проводить обучение Юмейхо. Для достижения 4-го дан с правом подготовки для 1-го-2-го дан требуется соответствие условиям раздела 4. Опыт в качестве ассистента-инструктора 1-го-2-го дан минимум 2 года, минимум 5 курсов в качестве ассистента. Рекомендация наставника минимум 5-го дан. Участие в организации семинаров и курсов как начальных, так и повышение степени Юмейхо практики. Применение. Выпускники вправе организовывать и проводить курсы 1-го и 2-го дан только при одобрении наставника. Экзаменация его учеников будет осуществляться инструктором-наставником с надлежащей компетенцией. Минимум 5 дан с правом обучения вплоть до 3 дан включительно. Компетентным выдавать дипломы и или сертификаты градации. 5 дан – практик-инструктор Юмэйхо. Подготовка и экзамен с 1 по 3 дан. Для достижения 5 дан степень магистра Юмэйхо практики требуется следующее. Соответствие условиям раздела 4. Экзамены присвоения степени проводятся исключительно в Японии на основании рекомендаций наставника 5 дан и выше. Минимум 2 года практики после получения 4 дан. Минимум 10 лет практики Юмэйхо после получения 1 дан. Организация семинаров, исследований, конференций медицинского характера в целях распространения Юмэйхо среди врачей. Постоянное сотрудничество с врачами с точки зрения изучения и практики метода Юмэйхо. Статистические и научные доклады, касающиеся собственной практики. Для подготовки практиков, инструкторов Юмэйхо 3 дан, прохождение специальной подготовки с директором Международного Юмэйхо-центра является обязательным. Экзамен проводится директором центра в Японии или полномочным представителем Международного Юмэйхо-центра Токио, Япония. 6 дан – мастер Юмэйхо. Подготовка с 1 по 5 дан и экзамен с 1 по 4 дан. Необходимо минимум 10 лет практики Юмэйхо после получения 5 дан. 6 дан – высший учительский класс. Присваивается на основе правил, разработанных Хисаюки Адзаки, мастером и директором центра Юмэйхо в Японии. Чтобы подать заявку на получение диплома 6 дан, вы должны подождать не менее 10 лет после даты получения диплома 5 дан. Обладатель диплома 6 дан может вести все тренинги и экзамены до 4 дан включительно. Кроме того, он может проводить все виды продвижения и шоу Юмэйхо Терапи. Инструкторы 6 дан обязаны подписать все соответствующие соглашения с центром Юмэйхо в Японии или с лицом, назначенным центром Юмэйхо. Диплом содержит аннотацию о праве инструктора до 4 дан. 6 дан зарезервирован только для официальных представителей страны. После выпуска данные о степени подготовки студентов публикуются на сайте российского отделения Международной школы Юмэйхо yumeihorus.ru. Данные о специалистах Юмэйхо, получивших международный дан, передаются в головной офис центра, Токио, Япония. Инструкторы Юмэйхо. Звание Юмэйхо-инструктора достигается через выпускной экзамен для 5 дан. В настоящее время этот экзамен проводится только в Японии. Инструкторы 6 дан обязаны подписать все соответствующие соглашения с центром Юмэйхо в Японии или с лицом, назначенным центром Юмэйхо. Полномочия помощника инструктора можно получить с получением 4 дан по просьбе наставника-куратора. Кандидаты на экзамен 5 дан выбираются координатором минимум 6 дан Юмэйхо и специалистов 4 дан, которые показывают призвание и другие качества в этом отношении. Дан. Уровни компетенции. International Юмэйхо Center. Дан 1. Начинающий. Дан 2. Начинающий практик. Дан 3. Терапевт. Дан 4. Терапевт-ассистент. Дан 5. Терапевт-инструктор. Дан 6. Учитель высшей категории. Дан 7. Мастер. Шокю. Начинающий и профилактики. Первый и второй дан. Чукю. Терапевты и помощники инструктора. Третий и четвертый дан. Дзёкю. Мастера и инструкторы. Пятый и шестой дан. Учебно-оздоровительный центр Олега Хазова оказывает комплексную качественную оздоровительную помощь для клиентов всех возрастов. В оздоровительной практике мы используем лучшие массажно-мануальные методы для продления и повышения качества жизни. Наши принципы – искреннее желание помочь каждому пациенту, правдивость и честность перед каждым, превышение ожиданий пациентов и их семей. Стремление достичь высших результатов, оставаться лучшими в своем классе. Идеальное качество исполнения и обслуживания. Совершенствование оздоровительных процессов. Профессиональное мастерство. В основном мы используем метод Юмэйхо, абдоминальную или висцеральную практику, массаж живота, оздоровление вакуумными банками, массаж классический, восстановительный и другие техники, о которых подробнее вы сможете узнать на нашем сайте hazov.pro. Также получить информацию и записаться на прием или консультацию можно у администратора центра по телефону +7 985 414 18 28. На номере доступен WhatsApp. Обучение в школе Хазов ПРО, международная школа Юмэйхо. Кроме оздоровительных услуг, Олег Хазов проводит обучение по различным оздоровительным направлениям в формате живых курсов, мастер-классов, практических тренингов, семинаров, конференций, как в Москве, так и в крупнейших массажных школах по всей России и за рубежом. Олег Хазов является официальным представителем Международного Юмэйхо-центра в России, обладает 6-м дан Юмэйхо, имеет контракт с Юмэйхо-центром на права обучения Юмэйхо и присвоение степени дан до 4-го включительно. Обучение проводится для всех желающих, как для студентов с нулевой подготовкой в сфере оздоровления, так и для повышающих квалификацию специалистов. Расписание и контакты организаторов можно найти на нашем сайте hazov.pro или получить информацию у администратора центра по телефону +7 985 414 18 28. На номере также доступен WhatsApp. Хазов Олег Эдуардович. Терапевт Юмэйхо 6 степени дан. Инструктор Международного Юмэйхо-центра Токио. Директор представительства Международного Юмэйхо-центра в России. Президент Национальной Федерации Юмэйхо Россия. Вице-президент Национальной Профессиональной Ассоциации Специалистов Народной Медицины и Оздоровительных Практик. Директор Учебно-Оздоровительного Центра Олега Хазова. Хазова Нина Александровна. Магистр психологии. Сертифицированный коуч МСР. Метакогнитивный подход. Психосоматика всегда сопровождается физическими проблемами, а иногда даже приводит к развитию болезней опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Наш образ мышления оказывает большое влияние на состояние нашего тела, и забота о нем требует комплексного подхода. Поэтому для восстановления здоровья важна работа не только на уровне тела, но и на уровне психики. То, как мы себя чувствуем, влияет на то, что мы делаем. То, что мы делаем, приводит к определенному результату. Нина Хазова использует в своей работе эффективные технологии трансформации мышления, которые неизбежно запускают изменения в жизни. В результате онлайн-консультации вы не только сможете улучшить свое физическое и психическое здоровье, но и увидите ловушки собственного мышления и сможете изменить их, научитесь управлять своим поведением и реакциями, чтобы создавать свое невероятное будущее, ваши доходы вырастут, а отношения с близкими перейдут на новый уровень. Представьте, как вы обретаете невероятную уверенность в себе и мощную внутреннюю силу. Идете к своим целям без надрыва и выгораний. Вдохновляете других людей с первой встречи с вами. Что тогда станет для вас возможным? Запись на консультацию +7 916 026 20 26. Гимнастика. Для закрепления результатов Юмэйхо и поддержания здоровья используйте этот минимальный набор полезных упражнений. Лучше делать гимнастику утром, но можно в любое удобное время, один раз в день минимум на протяжении всей жизни. Если какое-то упражнение вызывает боль, а не мышечную усталость, то можно снизить амплитуду, уменьшить количество повторений или отказаться от этого упражнения. Количество повторений дано среднее. На свое усмотрение и по физическому состоянию можно сделать больше повторов или выполнить несколько подходов. Можно меньше, но тогда оздоровительный эффект снизится. При желании вы можете разнообразить этот комплекс своими упражнениями. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, грудь вперед, живот слегка подтянут, макушкой тянемся в потолок. Ягодицы немного напряжены и подкручивают таз вперед. Первое. Вращение руками вперед 50 раз и назад 50 раз. Баттерфляй. Второе. Вращение корпусом 3 минуты. Акцент на вращение плечевого пояса относительно таза. Таз на месте, в коленях вращения нет. Третье. Приседание 30 раз. Опора на полную стопу. Корпус слегка наклонен вперед. Опускаемся, пока бедро не будет параллельно полу. Четвертое. Упор лежа, таз вверх, голова вниз. Опускаем таз, поднимаем голову, поднимаем таз, опускаем голову. Собака мордой вниз и вверх. Пятое. Отжимание 20 раз. Женщины могут отжиматься с коленей. Шестое. Планка 1 минута. Седьмое. Растяжки. После планки опустить таз на пол и стоять на локтях, голова вверх, ноги вытянуты. 30 секунд. Восьмое. Ставим ладони под плечевые суставы, выпрямляем руки в локтях, таз стараемся не отрывать от пола. 30 секунд. Девятое. Не отрывая ладони от пола, садимся на пятки. 30 секунд. Десятое. Встаем в упор лежа и шагаем ладонями максимально близко к стопам выпрямленных ног и выпрямляемся. Одиннадцатое. Стоя. Левую руку тянем вправо, помогаем правой рукой. Тоже с правой рукой. По 15 секунд. Двенадцатое. Левая рука вверх, сгибаем в локте и кладем между лопатками. Наклоняемся вправо и помогаем за локоть правой рукой. Тоже слева. По 15 секунд. Тринадцатое. Динамическая растяжка мышц груди. Вытягиваем руки вперед и стараемся хлопнуть в ладоши сзади максимально высоко от пола. Вперед при этом не наклоняться. 5 раз. Четырнадцатое. Поднимаем руки вверх, быстро сгибаем и разгибаем пальцы. 30 раз акцент на сгибание и 30 раз акцент на разгибание. Рекомендации по питанию и образу жизни. Данные рекомендации помогут избавиться от лишнего веса, наладить пищеварение и сохранить здоровье. Правила необходимо соблюдать каждый день. Первое. Принимайте пищу в хорошем настроении, не отвлекайтесь во время еды на телефон, новости, телевизор. Концентрируйтесь на еде, почувствуйте ее вкус. Второе. Выпивайте после сна маленькими глоточками стакан теплой или горячей воды. Температура не ниже 40 градусов. Третье. Пейте теплую или горячую воду перед каждым приемом пищи. Просто выпивайте стакан воды за 10 минут до еды. Эта маленькая привычка поможет съесть меньше и улучшить выделение пищеварительных соков. Четвертое. Съедайте не более 300 грамм пищи за один прием. Кофе, чай 150 мл и бутерброд 150 грамм равно 300 грамм. Пищеварительных соков как у женщин, так и у мужчин хватает только на 300 грамм пищи. Все остальное пойдет на отложение или будет гнить в кишечнике. Рекомендую делать перерывы между приемами пищи от 2 часов. Желательно в день сделать 5 приемов с перерывами в 3 часа. Пятое. Перестаньте есть изделия из белой пшеничной муки высшего сорта. Круассаны, белый хлеб, сушки, булки. Изделия из муки первого сорта тоже запрещаются. Шестое. Уберите из рациона сахар и все, что его содержит. Из сладостей можно оставить сухофрукты, натуральный зефир, мармелад без обсыпки сахаром. Седьмое. Уберите из рациона молочные продукты. Скорее всего, у вас непереносимость лактозы. К тому же лактоза – это очень калорийный молочный сахар. Попробуйте убрать эти продукты на месяц и увидите результат. Восьмое. Съедайте в день чайную ложку отрубей. Желательно добавлять по чайной ложке отрубей в каждый прием пищи. Девятое. Ешьте не позже, чем за 3 часа до сна. Десятое. Не пейте кофе и чай во второй половине дня. Одиннадцатое. Ложитесь спать до 12 часов ночи. Двенадцатое. Нежелательно перед самым сном смотреть сериалы, сидеть за компьютером или планшетом, засыпать под книжку или телевизор. Конец книги. Читал Александр Иванов.